завтра жить не сможет. Чтобы стать сильнее беды и судьбы сильнее, надо, чтобы я и ты были рядом с нею. Ну а вдруг любовь останется одна, превратится в песню грустную она. Если вдруг мы потеряемся во мне, грустной песней станет больше на земле. Одна не может, любовь.